Ислам и Запад. Декабрь 1999 года. Взаимоотношения между исламским миром и Западом, кажется, переживают одно из знаменитых междуцарствий, когда, по определению Антонио Грамши, старое отказывается умирать, так что новое не может родиться, и проявляются разного рода зловещие симптомы. Примечание. Антонио Грамши, годы жизни 1891-1937. Итальянский философ, писатель и политический деятель, один из основателей и лидеров коммунистической партии, заключенный в тюрьму при Бенито Муссолини. Конец примечания. И между мусульманскими и западными странами, и внутри мусульманских сообществ, проживающих на Западе, сохраняется старая закоренелая вражда, разрушающая все попытки выстроить новые, лучшие отношения и порождающая многочисленные ссоры. Например, подозрительность простых египтян в отношении мотивов Америки создала взвинченную, почти параноидальную атмосферу вокруг расследования дела о крушении рейса номер 990 египетских авиалиний. Примечание. Самолет египетских авиалиний потерпел крушение над Атлантическим океаном в 110 километрах к юго-востоку от острова Нантакет, штат Массачусетс, 31 октября 1999 года. В катастрофе погибли все 217 человек, бывшие на борту. Конец примечания. Утверждается, будто все доказательства того, что в фатальном крушении виновен второй пилот, Гамиль Аль-Батути, сфабрикованы, при том, что а. Именно он взял на себя управление вместо командира, хотя была не его вахта, и б. Крутому пике предшествовало уже ставшее притчей во языцах молитвенное бормотание. Между тем, версии, оправдывающие второго пилота, выдвигаются в Египте едва ли не ежедневно. Неполадки в самом Боинге, бомба в хвостовом отсеке, ракета. В любом случае, виноваты американцы. Многие авторы этих антиамериканских теорий не находят противоречия в том, чтобы верить абсолютно бездоказательным утверждениям и в то же время с великим пылом поносить ФБР за преждевременные выводы, сделанные на основании имеющихся доказательств. Необходима более объективная картина происшедших событий. ФБР, наверное, слишком уж усердствует, считая причиной каждой авиакатастрофы преступление, а не несчастный случай. Так получилось и после крушения рейса номер 800 американской авиакомпании Trans World Airlines. В том случае Национальный совет по безопасности транспорта в итоге возбудил дело об отказе систем, повлекшем за собой взрыв в топливном отсеке. Но в нынешнем случае, после предварительного изучения материалов, было выдвинуто предположение о возможном самоубийстве пилота. Постоянно подвергаемая критике наклонность следственных органов допускать утечки информации внушает надежду, что когда вокруг столько болтливых языков, правда рано или поздно выйдет на свет. И напротив, контролируемая государством пресса в Египте президента Мубарака склонна выражать отдающее национализмом нежелание правительства принять ответственность за крушение на Египет, что повредит туристическому бизнесу. Безрассудство и эмоции к настоящему моменту политизировали расследование. Остается надеяться, что те, кто боится утаивания информации со стороны США, не создадут атмосферу, которой охотно воспользуются американские и египетские политики и дипломаты, чтобы скрыть правду в интересах сохранения нормальных двусторонних отношений. Мусульмане, живущие на Западе, тоже продолжают ощущать настороженность, подозрительность и давление. Обсуждение подробностей крушения египетского авиалайнера породили в многоконфессиональной Великобритании требование, чтобы все религиозные верования, не одна только англиканская церковь, были бы защищены от критики. Предполагаемая исламофобия Запада служит основанием для того, чтобы призывы к принятию нового закона звучали все громче. Это правда, что у многих на Западе срабатывает некий рефлекс, сродни коленному, который приводит к всплескам антиисламских настроений, так что обиды британских мусульман часто вполне обоснованы. Однако предложенное решение ведет не туда, оно из тех решений, которые лишь ухудшают существующее положение. Потому что главное – защищать людей, а не их идеи. Совершенно справедливо, что мусульмане, что все, имеют право свободно исповедовать свою религию в свободном обществе. Совершенно справедливо, что они должны быть защищены от дискриминации, когда бы и где бы ни сталкивались с ней. Но совершенно несправедливо с их стороны требовать, чтобы их система верований, чтобы любая система верований или образ мыслей обязательно была защищена от критики, непочтительных высказываний, сатиры, даже насмешливого пренебрежения. Это разделение индивидуальности и ее убеждений является основополагающей истинной демократии, и если какое-либо сообщество ищет способы ее замарать, это не делает ему чести. Британский закон о богохульстве – пережиток прошлого, который утратил силу и должен быть отменен. Держаться за него – анахронизм, противоречащий духу страны, лидеры которой любят начинать все свои речи словом «новый». Поступательное движение демократии может совершаться лишь в шуме перекрикивающих друг друга идей, в базарной разноголосице несогласия. И несогласие это, каким бы глубоким оно ни было, нельзя подавить с помощью законов. Новое не может умереть, чтобы возродилось старое. Вот это был бы в самом деле зловещий симптом. И снова скажу, необходим более ясный образ мышления. Западное общество остро нуждается в эффективных способах защиты мусульман от слепой предвзятости. А приверженцы ислама, со своей стороны, не должны настаивать на том, что путь к лучшим взаимоотношениям, путь к новому, лежит через создание новых форм цензуры, правовых шор и кляпов. Перевела Елена Королева.